Интересно, а стали бы военные, даже самые наисекретнейшие, заниматься такой мурой? Карташ поначалу сам себя урезонивал. Это во мне говорит городской, более того, столичный менталитет, возвращенный бешеным ритмом городской жизни. А тутошний глухоманский менталитетушка ходит по одному и тому же кругу, тем и доволен, и не надо ему никакого свежачка в темах, событиях, идеях, старым проживем. Возможно, так Карташ и отмахнулся бы от одолевающих сомнений, но жизнь подбрасывала все новые фактики. Например, Алексея очень заинтересовала история, поведанная Ромкой Гвоздем, под большим секретом своему корешу и мигом облетевшая завсегдатаев Салуна. Дескать, он, Гвоздь, наткнулся у Красного ручья на натурального мертвеца. Причем покойник был свежий, пролежал у ручья от силы дня два. И ничего бы в той истории не поражало, ну, к невидаль, покойник в тайге, если б не одна деталь. Вернее, отсутствие деталей. Деталей одежды, вместе со всей одеждой. Мертвец, по уверениям Ромки Гвоздя, был совершенно гол, лишь одни плавки прикрывали наготу, да на ногах имелось некое подобие лаптей. При нем не наблюдалось ни вещмешка, ни ружья, ни иных вещей. Человек скончался, скорее всего, от потери крови, у него был распорот бок. Гвоздю не поверили не потому, что история показалась невероятной, а потому что за ним давно уже закрепилась репутация этакого местного Мюнхгаузена. И чем больше клялся и божился Ромка, тем больше над ним смеялись в Салуне. А когда через неделю у Красного ручья побывал уже другой охотник и не нашел там ни костей, ни лаптей, то Гвоздю какое-то время просто проходу не давали, изводя подначками, вроде такой: Ромка, сегодня на лесопилке встретил голову мужика в лаптях, а он меня спрашивает, где тут мой друг Гвоздь живет? Хочу, мол, с ним на брудершафт дернуть. Но если на секунду допустить, что Гвоздь не соврал, то сразу же выскакивает множество любопытных вопросов. И первый из них — откуда взялся в тайге голый покойник? Поселковый? Гвоздь его не признал. Сказал, что мужик совершенно незнакомый. Турист, сошедший с поезда? А как же его занесло в такую даль? Как он умудрился протопать столько верст, считай, босиком? Ну, предположим, обобрали уже в тайге лихие людишки. Но тогда это новое слово в лесном грабеже — раздеть в прямом смысле до трусов. И почему никто не хватился туриста? Да и туристы-то в здешних краях феномен редчайший, появляются раз в год. Беглый с их зоны? Последний побег случился задолго до Карташа, кажется, в 97-м. С тех пор, тьфу-тьфу-тьфу, все спокойно. Беглый из другой зоны? До другого мужского лагеря аж целых 400 километров. Да к тому же из исправительно-трудовых учреждений Шантлага в указанное время никто не срывался. Уж кому как ни Карташу об этом знать. Да и какой идиот, скажите, пожалуйста, убежит с зоны голышом? Да, Карташ всерьез раздумывал над рассказом местного Мюнхгаузена. Не то чтобы он верил Гвоздю, но у каждого фантазера есть свой потолок в выдумках. Так вот, потолком воображения Гвоздя был какой-нибудь медведь величиной с КамАЗ. А голый покойник — сюжет далеко не из его репертуара. Между прочим, если поверить Ромке, то всплывает еще один безответный вопрос. Куда делся труп у Красного ручья? И как тут не вспомнить, что от Красного ручья до Шаманкиной Мари всего-то 30 км, если напролом.